Глава 12. Планы. Элька с Полем отсутствовали недолго. Через полчаса, когда Лушка уже разлила подостывший кисель по банкам, они вихрем ворвались в кухню. «Лушенька, нас господин Карл обещал с Полем свозить по лавкам, представляешь?» Девочка закрутила и затеребила домовую. Еще и бумагу ей в руки пихнула, плотную золотым обрезом и пыхнувшей магией большой клексообразной пурпурной печатью. «Смотри, у меня теперь есть документ, что моя магия слабой нестабильности, и еще вот знак дали, его надо носить». Элька гордо демонстрировала приколотый к платью плоский металлический кругляш. «Ты нам список напишешь, да? Нас на семейном экипаже повезут». Поль еле вклинился в этот поток девчачьей болтовни, пытаясь рассказать по существу. «Отец хочет нас возить сам. На экипаже можно много чего привезти. К тому же быстрее, да и от воров он защищен. Так что список покупок нам и вправду нужен. А еще удалось связаться с господином Сен-Хейлем. В общем, он сильно удивлен, сердит и просил отца оставить Охрам запрос на магическую проверку ваших уже бывших слуг». «Ой, точно!» Личка Эльки сияла радостной улыбкой. «Я же с папой смогла поговорить. Он уже скоро вернется». «А еще господин Сен-Рен ему сказал, что взял на себя смелость найти мне наставницу. Это ты, Лушенька. Я папе сказала, что ты замечательная». Девочка, напевая, закружилась по кухне. Казалось, мир снова расцвел для нее всеми красками. Мама жива, обязательно отыщется, папа скоро приедет, а еще у нее теперь есть настоящая домовая, и даже в саду поселился ворчливый огородник под Копайло. А еще рыжий сосед, хоть и не очень симпатичный и пухлый, оказался хорошим парнем, а его сестры просто обзавидовались на прическу с таким количеством тоненьких косичек. В отличие от Эльки, веснощатый паренек был не особо доволен сложившимися обстоятельствами. Он прекрасно понимал, что с кузенами полоцкими ему не тягаться, а значит, мечты об иноземных каталках без магии могут так и остаться мечтами. Карманных денег на все детали не хватит, а того, что ему досталось с первой выручки, хватило лишь на комплект шестерней и длинную замкнутую гибкую ленту с дырочками, которая к ним крепилась и помогала вращать колесо. «Лушенька, а может, ты с нами поедешь?» От пришедшей в голову мысли Элли аж в ладоши захлопала. «Все сама посмотришь и продукты выберешь. За домом ведь дяденька под Копайло может приглядеть, чтоб никто сюда не зашел». Лукерия даже не знала, что и делать. То ли поговорить с поникшим пареньком, то ли порадоваться за Эльку, то ли правда поглядеть хоть краешком глаза на городок в этом новом мире. «Знаешь, Элюшка, я бы, может, и поглядела, но мне ведь из дома-то лучше зверем-кошкой. Магии, конечно, здесь много, не чита земле-матушке, но все же лучше не дразнить судьбу, да не лезть на рожон. А вот будет ли от меня прок от животного-то? Я ж в шкурке только могу что мяукать». «О-о-о!» Девочка даже слегка приуныла. «А я думала, мы сможем в кондитерскую съездить к господину Леопольду. Там можно домой пирожных заказать и мороженого купить». Элька зажмурилась и облизнулась, словно уже чувствуя на языке прохладный сливочный вкус с ореховой крошкой и каким-нибудь экзотическим сиропом. Леопольд Полоцкий был настоящим маэстро сладких искушений и постоянно баловал горожан новинками, тщательно оберегая свои секреты. «Ну, может, можно отца попросить?» Поль покачал головой, глядя на размечтавшуюся девчонку. «Наверное, купит нам по порции. А у вас денег на все это пока нет. Надо нормальных продуктов купить. Да еще эти кузены завтра к вам на обед придут. Тоже, наверное, будут ждать, что их накормят по высшему разряду». «А мороженое у Леопольда стоит дорого. Сливки калемов из травяной пустоши не так-то просто достать». Элька виновато посмотрела на домовушку и зануду рыжика. «Я опять слишком много себе навоображала, да?» «Ничего, Элюшка», — усмехнулась домовая и лукаво стрельнула глазами в паренька. «Мы из обычных продуктов мороженое сделаем. Не надо нам никаких непонятных сливок из неизвестных зверьков. Эти калемы не звери, это гусеницы». Пытаясь не выдать своей заинтересованности производством мороженого, заявил Поль, но выдержки парня хватило ненадолго. «Значит, рецепт мороженого вы, наверное, продадите господину Леопольду?» «Поль, соседушка ты наш рыженький». Подлетев с помощью магии и оказавшись вровень с пареньком, Лукерия ласковым движением взъерошила ему волосы. «А почему-то решил, что я все свои знания должна продать этим хитрым торгашам. Я все же на земле несколько эпох пережила, телевизор смотрела, книги читала, даже сеть тамошнюю на ноутбуке освоить смогла». Она взяла поварюшку из уже пустой кастрюльки и внушительно взмахнула ей, как дирижер, палочкой. Все банки, кроме одной шустрой стайкой, направились в нужный отсек распахнувшего крышку холодильного ларя, а последняя разлила теплый напиток по кружкам. «Вот, выпейте-ка, ребята, киселька яблочного, и послушайте, что я придумала». «Кваску бы лучше было», — раздалось за окошком ворчание под Копайло, и шустрый стебелек утащил у Поля из-под носа кружку с киселем. «А этого соседа не след прикармливать, а то повадиться беды не оберешься». «Ну тебя, старый ворчун, Беззлобно ругнулась домовая и подвинула парню другую кружку. А квасу надо поставить, и печурка бы нам не помешала. Яблок на диво много уродилось. Попивая сладкий душистый яблочный кисель и слушая Лукерью, Поль только диву давался, как никто до сих пор такого не придумал. А главное, замечательная домовая считала, что именно он, Поль, может прекрасно все организовать. Там на земле это называлось совместное предприятие. Вот и будем все вместе работать. У кузенов этих свои заведения, да и уступить они друг другу не захотят. А на совместных паях с отдельным независимым партнером, думаю, сработаются. Только вам до школы надо будет все наладить, потом некогда будет, учеба прежде всего. Ого, ого! Вновь окрыленный пухляш цвел, как клумбочка летом. Да у нас это просто будет сенсация. Такого даже в столицах провинции нет, да и в центральном городе наверняка тоже. Я справлюсь. А можно отцу рассказать? Он, наверное, помочь согласится, тем более надо будет бумаги оформлять. Вот дурында, про себя ругнулась домовушка. Опять про документы-то не подумала. Рыжика она похвалила и его идею попросить помощи у отца одобрила. Элька болтала ногой, сидя на табуретке, и лишь краем уха прислушиваясь к разговору. В денежных делах девочка не разбиралась, зато мысль о недорогом мороженом ее радовала. Еще ей нравилось, что она сможет заниматься вместе с Полем и Лушкой каким-то важным и серьезным делом, а значит, папа будет ей гордиться. Только мысль, что надо обязательно взять домовушку с собой в город, не давала ей покоя. Поэтому первое, что услышал от нее Карл Сен-Рен, когда заехал за ними на магическом экипаже, было: «А можно Луша с нами поедет котиком? Только она тогда говорить не сможет. А нет такого артефакта, чтобы понимать ее мяуканье». Артефактор хмыкнул, почесал пальцем гладко выбритый подбородок и, опершись о столбик навеса у входной двери, ответил: «Нет, милая барышня, артефактов, переводящих язык даже местных животных, не существует, тем более иномирных и даже совсем не животных, а духов-хранителей. Но, прожив с женой не один десяток лет и пережив достаточное количество ссор, смею надеяться, что намеки, кивки, я научился понимать практически идеально, так что, думаю, мадам Лукерья может отправиться с нами. Я с удовольствием проведу ей экскурсию». В итоге примерный список покупок был вручен Полю, деньги в мешочке для сохранности переданы старшему Сен-Рену, а Лушка полосатой котейкой уютно устроилась на руках у маленькой хозяйки. Магический экипаж был похож на дилижанс с картинок земных книг о путешественниках прошлого, только спереди располагалось большое панорамное окно, и сиденья были в два ряда, как в автомобиле. Сзади к этой самоходной карете крепился большой багажный ящик. Сам экипаж темно-синего цвета сверкал свежим лаком и позолотой по ободу колес. На крыше располагался мини-флагшток с узеньким фиолетовым стягом. Это предпоследняя модель от Ланитьери. Гордым шепотом сообщил домовушке Поль, тыка пальцем флажок. Видимо, что-то вроде BMW или Мерседеса, сообразила про себя Лушка. Экипаж и впрямь выглядел весьма представительно. Пока они ехали к торговой площади, дети наперебой просвещали господина артефактора об идее совместного предприятия. Карл Сен-Рен задумчиво хмурился, кивал, а затем, вопросительно покосившись на полосатого зверька у Эльки на коленях, предложил начать экскурсию в заведение кузенов Полоцких. К пекарю ребята решили не брать, и артефактор, подхватив кошку Лушку на руки, зашел в лавку при пекарне один. За прилавком, к их большому везению, стояла невольная причина всех сегодняшних событий – голубоглазая блондинка Наталка. С точки зрения Лукери, девушка и впрямь была весьма недурна собой и очень приветлива, только, похоже, очарованные шкалеры не замечали очевидного. Наталка не отличалась ни особым умом, ни воображением. Симпатичная, добрая, исполнительная девушка вряд ли смогла бы стать тому же Полю хорошей подругой. После пары-тройки месяцев общения парню просто стало бы скучно. «Добрый день, господин Сен-Рен», — поприветствовал Наталка артефактора. «Ваша кухарка уже приходила за свежим хлебом и взяла все как обычно». «Добрый, мисс», — кивнул ей Сен-Рен. «Вот решил сам посмотреть, что еще у вас бывает. Знаете ли, возможно, приедут погостить несколько коллег, и придется организовать парочку мероприятий в этой связи. Я осмотрюсь?» «Конечно, конечно». Девушка за прилавком с улыбкой кивнула и переключилась на новую посетительницу, пожилую даму в синем клетчатом платье с белой шалью на плечах. «Добрый день, мадам Полише. Ваши любимые булочки только испеклись, еще горячие». Домовушка, сидя на руках артефактора, тем временем успела рассмотреть все, что хотела. В основном, кроме собственно хлеба, в лавке продавались еще пироги, издобное круглое печенье, висели связки баранок и плетеными завитушками лежали на полках калачи. «Нет жареных пирожков, просто маленьких пирожков, и пряников тоже нет», отметила про себя домовая, хотя пряники, возможно, есть в кондитерской. Впрочем, кондитерская была следующим пунктом их маршрута, и вот туда они уже направились все вместе. Отец Поля пообещал всем мороженое, и паренек, сияя всеми своими веснушками, делился с Элькой сведениями о том, какие вкусы сиропов сейчас самые популярные. В отличие от пекарни, кондитерская Леопольда на обычную лавку походила мало. Это был просто дизайнерский бутик всевозможных сладостей. Стеклянные витрины поражали оформлением в виде гор из разноцветных дрожжей, дорожек из засахаренных орешков и шикарных замков тортов. «Облачков из сахарной ваты не хватает», — про себя хмыкнула домовушка, «а вот пряники тут все же есть». Около одного белоснежного сладкого замка стояли явно пряничные фигурки двух нарядных леди с зонтиками. «Мелинда, заказ в салон мадам де Лассонж в сиреневых коробках». Тонкий, как спица, прилизанный жгучий брюнет с маленькими усиками-пиявками был очень худой копией Кларка Гейбла. «Линси, растяпа! Эти пирожные на витрину мятного цвета! Но куда же ты их пихаешь на оливковый фон? Они совершенно неаппетитно там смотрятся!» Леопольд Полоцкий мало походил на кузена Яцека, разве что они оба были с черными, как смоль, волосами. Господин Яцек не носил усы, зато его шевелюра велась буйными короткими кудрями, в отличие от блестящего зачеса Леопольда, да и объемы пекаря превышали толщину кузена как минимум вдвое. «Дамы и господа, приветствую вас в кондитерской маэстро Леопольда. К нашей честной компании подскочила бледная миниатюрная девушка в косынке. Что вам угодно?» Из-под косыночки не выбивался ни единый волосок. Фартук, нарукавники, перчатки бледно-розового цвета с вышивкой кондитерской Леопольда, по-видимому, являлись униформой. «Нам, пожалуйста, 4 порции мороженого». Господин Карл кивнул на холодную витрину, и ребята радостно кинулись выбирать лакомства. Себе артефактор взял стаканчик, в котором сливочные шарики были политы чем-то ядовито-зеленого цвета. Лукерия же с любопытством незаметно ткнула лапкой в то, что было в сиропе привычного малинового цвета. Цены на холодное лакомство и правда кусались. Несчастный стаканчик стоил как половина немаленького торта. «Интересно», — размышляла домовушка, когда они шли обратно к экипажу. «Как выглядит третий кузен?» В трактир господин Сен-Рен идти отказался. «С утра еще куда ни шло, но сейчас там может быть самая разная публика. Из еды там пара дежурных блюд, обычно написаны на доске у входа, а остальное — это спиртное и закуски к нему. Так что прямо сейчас удовлетворить свое любопытство насчет внешности Стешика Полоцкого Лушке не удалось». Они сели в экипаж и, наслаждаясь мороженым, поехали к западной окраине, где располагалась основная масса продуктовых лавок. Возможно, и хранило провидение, потому как в проигнорированном ими трактире пекарь Яцек за кружкой пива сердито возмущался. «И представь, эта крохотная дамочка как зыркнет на меня и говорит, «Вас же 3 кузена, вот все 3 приходите». Он грустно уставился на дно опустевшей кружки. «Вот скажи мне, Стешек, ну зачем ей наш Леопольд? Он и так мнит себя невесть кем». «Ну вот и посмотрим, как эта иноземная мадам с ним договорится», — хохотнул трактирщик, подливая кузену еще пивка. «А не договориться, так нам же лучше. Глядишь, чего себе выторгуем». На том 2 кузена и порешили.